тебе надо мне помочь. Завтра вечером мне нужен выступающий. По крайней мере, во всем клубе лишь 5 человек, кому я могу доверять, и ты один из них. Но... к тому же ты единственный, кто не ходил на замены в таких ситуациях, поэтому жребий пал на тебя, дружище. Фрэнк Стивенс заменял парня из Союза водителей грузовиков в прошлом году, когда тот был дисквалифицирован за обман, лишен права выступать на людях. Сэм, это твоя очередь в нашей упряжке. Ты можешь подвести меня, ты у меня в долгу. Но я возглавляю страховое дело, — воскликнул Сэм. Если я не выписываю страховые обязательства, я продаю фермы, в основном банкам. Для многих людей это скука. Для кого не скука, то отвращение. Это ничего не значит. Крейг начал решительное наступление, растаптывая хилые возражения Сэма, как солдат коваными сапогами. К концу обеда они будут навеселе. Они не запомнят ни слова из того, что ты сказал уже на следующее утро. Но пока мне нужен кто-нибудь для полчасового выступления, и ты, этот человек. Сэм продолжал возражать и далее, но Крейг не переставал безжалостно настаивать. Надо, должен, в долгу. Хорошо, сказал Сэм наконец. Хорошо, хорошо, довольно. Друг! — воскликнул Крейг. В голосе его мгновенно послышалась вся гамма звуковых оттенков. — Запомни, выступление не должно быть более 30 минут, плюс, может быть, 10 минут на вопросы. Ты впрямь можешь потрясти своими причиндалами, если хочешь. Сомневаюсь, что кто-то увидит, но... — Крейг, — сказал Сэм, — довольно, но прости. Крейг захихикал, вероятно, от облегчения. — Послушай, почему бы нам не закончить наш спор? Сэм потянулся за успокоительными таблетками, которые он держал в ящике своего стола. Он вдруг почувствовал, что ему понадобится несколько таблеток в ближайшие сутки. «Похоже на то, что мне придется составлять речь». «Договорились», — сказал Крейг. «Только помни, обед в 6, речь в 7:30. Как говорят на гавайской волне, алоха!» «Алоха, Крейг», — сказал Сэм и повесил трубку. Он уставился на телефон. Он почувствовал, как что-то горячее поднимается у него в груди и подступает к горлу. Рот у него приоткрылся, и он почувствовал отрыжку, продукт работы желудка, который 5 минут тому назад был довольно спокоен. Он проглотил первую таблетку, которой суждено было стать одной из многих. Вместо того, чтобы идти играть в кегельбан в тот вечер, Сэм Пиблз, заперся в своем кабинете, положив перед собой желтый блокнот с линованными листами, пачку сигарет Кент и упаковку прохладительного из 6 банок. Он отключил телефон, закурил и уставился на желтый блокнот. Спустя 5 минут он написал в начале верхнего листа: «Бизнес в маленьком городе — источник жизненной силы Америки». Он произнес это вслух, и ему понравилось, как это звучит. «Ну, может, не то, что понравилось, но с этим можно жить». Он произнес это громче, и ему понравилось больше. Чуточку больше. На самом деле, малый бизнес не так уж хорош. Приходилось даже сосать лапу, но не кричать же. Коммунизм, угроза или опасность? И Крейг прав. Большинство из слушающих на утро с похмелья не смогут вспомнить, что они слышали накануне. Заметно воодушевившись, Сэм начал писать. Когда я в 1984 году приезжал в Джанкшн-Сити из более или менее процветающей метрополии Эмис, и вот почему я знаю теперь, как я знал это в то ясное сентябрьское утро 1984 года, что малый бизнес — это не просто источник жизненной силы Америки, но и яркий и искрящийся источник жизненной силы всего западного мира. Сэм остановился, загасил сигарету в пепельнице на своем столе в конторе и с надеждой посмотрел на Нейми Хиггинс. «Ну, что вы думаете об этом?» Нейми была симпатичной молодой женщиной из Проверби, города в 4 милях от Джанкшн-Сити. Она жила в стареньком доме у реки Провербия со своей старенькой мамой, Многие члены клуба «Ротари» знали Нейми и время от времени завязывались споры о том, кто сдастся первым, мама или дом. Сэм никогда не знал, кто выиграет пари, но окончательное решение от них не зависело.